Глава 13. 22-23 августа 1859 года. «Роман?» — удивленно вскинула бровь то ли Анна, то ли Настя. А затем женская ладошка схватила меня за ворот рубашки и втянула внутрь квартиры. Дверь за мной тут же закрылась, а в мои губы впились жарким поцелуем. Тут же все мысли про конверты городового вылетели из головы. Я обнял девушку в ответ и с удовольствием ответил на поцелуй. «Аня?» — возмущенный выкрик прервал нас. Тут же я отстранился и с шоком посмотрел на обнимающую меня девушку. Та в ответ с недоумением оглянулась, чтобы потом нехотя отстраниться и добавить: «Я не Аня, не нужно пугать моего жениха». Только и смог я из себя выдавить. И лишь озорной взгляд, остановивший нас криком близняшки, дал мне понять, что целовался я все-таки с Настей, а ее сестра так решила в первую очередь надо мной пошутить. «Так соблюдай приличие и не буду», — без капли смущения заявила та. «А то сразу с порога накинулась на Романа. Мне же завидно. Кстати, а что у тебя за конверт?» — заметила она так и зажатый документ в моей ладони. «Городовой принес», — машинально ответил я. «А, это, наверное, по поводу того заявления, что вы с отцом написали», — сказала Аня. «Он предупреждал нас, что могут принести конверт с вызовом на твое имя». «А почему вам, а не в наше поместье?» «Так весть о помолвке уже широко распространилась по городу», — пожала плечами уже Настя. «И папа проходит как истец по тому же делу, что и ты. Вот там и решили не мучиться с доставкой к вам, а договорились с отцом, что передадут через нас». «Городовой меня узнал», — вспомнил я. «Хотя раньше мы не виделись. Но в участок-то выходили с папой», — пожала плечами Анна, пока мы втроем шли на кухню. «Тебя там мог его начальник запомнить и подробно описать». «Ладно». «Чего гадать?» — махнул я рукой и раскрыл конверт, мельком просмотрев его по диагонали. В нем находилось приглашение на мировой суд меня в качестве истца и девушек в качестве свидетелей. Там же было написано, что я имею право представлять второго истца. Скородубова Петра Егорча. Само заседание пройдет в среду. Похоже, мне придется здесь задержаться. Но я уже начинаю привыкать к резкой смене своих планов. Главное, чтобы к пятнице я был дома. Не хочется расстраивать Люду своим отсутствием на ее дне рождения. Оно в субботу будет, потому пятница — крайний день для моего возвращения. Для меня задержка в Царице не означает еще одну необходимость идти искать комнату для проживания. Я-то думал, что уже сегодня обратно отправлюсь. Даже предвкушал, как будет выглядеть поход на яхте под ночным небом. Но это извещение меняет все планы. Почти все. Анастасия. «Анна», — начал я, когда мы уселись за кухонный стол, и девушки приготовили все для чаепития. «У моей сестры Людмилы в субботу день рождения. Она просила меня передать вам приглашение. А к тебе?» — посмотрел я на Настю. «У меня будет уже личная просьба. Поможешь подобрать ей подарок?» «Да, на оба вопроса», — улыбнулась девушка. «А молодые люди там будут?» — тут же спросила Анна. После ее вопроса я тут же вспомнил, что приглашал Славу Сокольцева. И мне стало заранее неудобно перед парнем, который может в любой момент приехать, а меня не будет дома. И сколько ему придется ждать, неизвестно. Пока не могу точно сказать, насколько мне известно, нет. Но все может измениться. Анна грустно вздохнула, но тут же переключилась на мою просьбу помочь в выборе подарка, мягко перехватив инициативу в этом вопросе у Насти. И через 10 минут, допив чай, мы уже выдвигались в сторону рынка. Поместье Винокуровых. «Марфа!» — пришла на кухню Ольга Алексеевна. «Ты должна сделать на день рождения Людмилы Сергеевны торт». «Какой барыня?» — тут же спросила женщина. На секунду помещица задумалась, после чего твердо сказала: «Он должен удивить и поразить как именинницу, так и гостей». «Так, барыня!» — растерялась кухарка. «У меня фантазии на то не хватит. А когда Роман Сергеевич вернется, может, он бы подсказал?» «Не знаю. Должен дня через два». «И не забудь про остальные блюда. Гостей ожидается много, не меньше 5 человек». «Мне бы помощницу на время праздника, чтобы все свежее было. Одна не управлюсь», — тут же вскинулась Марфа. «Раньше же справлялась», — удивилась Ольга Алексеевна. «Торт долг делается, и много сил на него уходит. Да вы и сами помните, наверное». Тут крыть женщине было нечем. «Ладно, скажу Еремею, чтобы кого-нибудь из деревенских девок привлек. А ты пока подумай, что за торт испечь. На Романа не надейся. У него и так дел полно». Оставив озадаченную кухарку, Ольга Алексеевна пошла раздавать указания для Евдокии. «Да и самой Люде надо подготовить выступление для гостей, и мальчишек стоит привлечь. Они уже достаточно выросли, чтобы могли показать хоть что-нибудь, тоже стихотворение прочитать, например. Надо начинать вводить их в общество на равных правах с остальными». Пока шли, я обратил внимание, что Настя стала более уверенной в себе. Всего несколько дней со дня помолвки прошло, но как это сказалось на девушке? Из стеснительной и робкой она на моих глазах превращалась в уверенную с гордо поднятой головой даму. А вот Аня постепенно сдавала позиции. Можно было даже подумать, что они поменялись местами. Вот только недавно я заметил одну деталь, которая позволит мне отличить их безошибочно. Как бы они ни пытались притвориться друг другом, у Насти на левом плече была небольшая родинка. Совсем махонькая, необычно прикрываемая платьем. Но стоит оттянуть то от шеи, и сразу его заметишь. Обратил внимание на эту родинку еще в прошлую нашу прогулку, а сейчас лишь убедился, что мне тогда не показалось. У Анны ничего подобного не было. Поэтому я был уверен, что подобные изменения в поведении сестер — это реальность, а не затянувшийся их розыгрыш. Мне было приятно идти в компании двух девушек. Я настолько обнаглел, что даже позволил себе взять Настю за руку. Одно только нахождение ее рядом со мной вызывало бурю эмоций. Подростковые гормоны, которые никуда не делись и лишь спали, придавленные количеством свалившихся на меня проблем, снова давали о себе знать. Раньше мне помогало снимать напряжение Пелагея, но теперь приходилось держать все в себе, а нахождение рядом красивой девушки, да еще формально моей, лишь усугубляло ситуацию. Каждый поцелуй с Настей был борьбой разума и инстинктов, и, к сожалению, постепенно разум сдавал позиции. Вот и сейчас мы шли втроем, девушки щебетали о том, какой подарок лучше подошел бы Люде, а я полностью отключился от разговора, сжимая Настину ладонь, да тихо млея. «А может, ей платок взять?» — предложила Анна, когда мы остановились перед прилавком с самыми разными платками. «Смотри, какие красивые!» «Вот, красавицы! У меня и пуховые платки есть!» — тут же обрадовалась нашему вниманию хозяйка прилавка. «К зиме самое то! Вам для кого?» «Для младшей сестренки!» — вместо меня ответила Настя. «Так выбирайте!» — тут же стала показывать свой товар женщина. «У меня самые лучшие платки из самого Оренбурга!» Нам тут же показали платок-паутинку. Не сказал бы, что его можно зимой носить. Тонкая ажурная ткань, очень мягкая на ощупь и с красивым кружевом. Близняшки тут же с восторгом принялись обсуждать, как бы на люди смотрелся этот платок. Да и сами не постеснялись примерить, были платки и другой формы. Шаль, например. Такой платок был более плотным, чуть сероватым на вид, зато он, на мой взгляд, точно мог бы уберечь в холодную погоду. Еще были платки в виде шарфа, назывались палантин. Похож на паутинку, только вытянутой формы. Платки красивые, не спорю, такие и дворянкам не зазорно носить. И цена на них была соответствующая, от 20 рублей за платок. Понятно, почему, несмотря на красоту и разнообразие, у прилавка женщины останавливались лишь обеспеченные дамы да солидные мужчины. Обычные мещане лишь кидали завистливые взгляды, да тяжко вздыхали. И не зря я попросил близняшек мне помочь. Я бы вот не догадался, что обычный платок может быть хорошим и даже статусным подарком. В итоге в подарок для Люды я все же приобрел платок. Оренбургский, пуховый, тот, что паутинка. А Насте нашли подарок пока что попроще — букет цветов. Но она и ему была рада, всю дорогу до дома вдыхая с наслаждением его аромат. Аня даже пошутила над ней, что у сестры так может и голова закружиться. Проводив близняшек до дома, я грустно вздохнул. Не хотелось расставаться. И поплелся искать себе съемную комнату. А потом и через пойманного на улице мальчишку передал Тихону весть, что нам придется здесь задержаться еще на 2 дня. Виталий Мстиславович не находил себе места. Эта неожиданная повестка в суд о клевете совершенно выбила его из колеи. А ведь он думал, что та история с морским офицером давно в прошлом. Как он ошибался. И нанятый стряпчий не обнадежил помещика. «Петр Егорович — человек принципиальный», — говорил Канарейкину Игорь Александрович. «Я говорил с людьми, что его знают. Такой на уговоры не пойдет». «И что же мне делать?» — восклицал Виталий Мстиславович. «Садиться на пару месяцев в тюрьму?» Перспектива его откровенно пугала. Он привык жить затворником в своем имении. А тут никакого комфорта, бандиты рядом, душегубы какие-нибудь. Да они его там удавят за эти 2 месяца. «Не все так плохо», — попробовал успокоить разнервничавшегося дворянина стряпчий. «Сам господин Скородубов был вынужден отправиться на службу, и теперь в суд заявится второй истец. Тот, которому вы подарили яхту, а вот про него новости гораздо более обнадеживающие. Начнем с того, что он несовершеннолетний и говорить от своего имени не сможет. За него Борис Романович выступит». тут же догадался Канарейкин. «Да, вы правильно поняли», — сложил губы в намеке на улыбку Стряпчий. «В таких случаях в суде выступает предводитель дворянского собрания. У нас это господин Михайлов, а вот он уже не столь щепетилен в подобных вопросах, и если мы сможем уговорить самого Романа пойти на сделку, то и Борис Романович не будет иметь ничего против. Ежели вы ему еще и посулите что-нибудь интересное, тогда же вместе с вами будет уговаривать этого молодого человека. Так ведь он может без его ведома просто свое слово сказать, как представители, все. Чего слушать этого недоросля?» — удивился Канарейкин. «Потому что заявитель, господин Скородубов», — терпеливо продолжил объяснять Игорь Александрович. «Ссориться с ним господин Михайлов не будет. Все-таки у того за спиной стоят морские офицеры и сам начальник порта. Но если на сделку пойдет господин Винокуров, то он и станет этаким щитом между господином Михайловым и Скородубовым. К тому же господин Винокуров с недавнего времени жених дочери Скородубова. В какой-то мере его слово — это слово самого Петра Егорча. Но уж уговорить юношу вы сможете?» — уже более спокойным тоном спросил Виталий Мстиславович. «Мы приложим к этому все усилия», — заверил его Стряпчий. «Удачно вышло, что он уже прибыл в Царицын. Мне о том из полицейского участка сообщили. Вот сейчас и пойду сначала к господину Михайлову, а потом уж и к нему самому. А чтобы эта встреча вышла продуктивной, скажите, что вы готовы отдать за свою свободу?» Канарейкин поджал губы. Расставаться с деньгами или чем-то еще не хотелось категорически. Но иного выхода не было. И он принялся диктовать Стряпчему, что он может предложить и на каких условиях, попутно попросив урезать осетра для своих оппонентов, насколько это возможно. Утром меня разбудил стук в дверь. «Господин Винокуров», — угодливо улыбался мне домовник, — «простите, что потревожил вас, но с вами хотят встретиться». «Кто?» «Я даже одеться не успел и был лишь в рубахе и панталонах. Господин Стряпчий Пирогов, Игорь Александрович. Он сейчас внизу ожидает вашего ответа». Удивленно покачав головой, я распорядился позвать незнакомца ко мне через 10 минут, а то ведь надо еще хоть немного в порядок себя привести и одеться. В дверь снова постучали, когда я уже был полностью одет и дочищал зубы. Быстро ополоснув рот, я пошел открывать. На этот раз передо мной оказался мужчина средних лет, с небольшой залысиной и начавшим расти пузом. В костюме с галстуком, из кармана торчит цепочка часов, в руках портфель. «Здравствуйте, Роман Сергеевич», — улыбаясь, поздоровался он. «Простите, что разбудил вас, но я боялся, что могу вас не застать в более позднее время. Меня зовут Игорь Александрович Пирогов. Я Стряпчий господина Канарейкина Виталия Мстиславовича». «Здравствуйте, проходите», — уступил я ему дорогу. Заодно начал лихорадочно думать, что ему нужно от меня и как он меня нашел. Хотя насчет последнего можно не удивляться. Город маленький. А я вчера наткнулся прямо на городового, который меня узнал лишь по одному описанию. Мог тот рассказать об этом? Да легко. Особенно если этот мужчина держит руку на пульсе событий. Да и что ему от меня нужно, я примерно догадываюсь. Игорь Александрович прошел в комнату, спросил разрешения присесть и после моего кивка плюхнулся на диван. «Роман Сергеевич, не буду отнимать вашего времени, а потому перейду сразу к делу. Как и сказал, я представляю интересы Виталия Мстиславовича, и мой наниматель желает не доводить дело до суда. Как вы относитесь к досудебным договорам?» «Что именно вы предлагаете?» — настороженно спросил я, усаживаясь в кресло. «Денежную компенсацию», — деловито заявил Стряпчий. «Если вы согласны, то давайте обсудим ее размер». Как он быстро перевел тему, словно я уже на все согласился. «И так бы и черт с ним, с этим Канарейкиным. Но ведь я понимаю, с какой решимостью Петр Егорыч пошел писать заявление. И как в моем присутствии, когда мы были в полиции, собирался упечь этого дворянина хотя бы на пару месяцев в тюрьму, чтобы подумал о своем поведении. Но сейчас Скородубова в городе нет, вот и пришли ко мне. Не смогли с ним заранее договориться? И как ко мне отнесется мой потенциальный тесть, если я пойду на сделку? Что-то мне подсказывает, что наши отношения сильно испортятся. Я же уже начал привыкать к мысли, что его дочь моя невеста, и Настя мне нравится. Без шуток. Пусть изначально решение и было принято немного спонтанно, но пока я ни разу о нем не пожалел. И вот сейчас портить своими руками отношения с ее отцом? Ну а если же к Петру Егорычу с таким предложением не подходили, то нужно узнать у Насти. Да и просто спросить, как бы их отец отреагировал на сделку. Но сначала... «Подождите, не торопитесь», — прервал я Стряпчего. «Предложение интересное, но почему вы не обсудили его с Петром Егорычем? Ведь это самый простой вариант спросить в лоб у собеседника. Мы не успели. Сами знаете, его срочно вызвали на службу», — развел руками с грустной улыбкой мужчина. «И почему я ему не верю?» «Наверное, потому что времени-то прошло предостаточно. И все же мне нужно подумать», — твердо сказал я. «Заседание завтра, полагаю, к тому времени я успею определиться со своим решением». «Решение нужно принимать сегодня, как раз потому что заседание завтра», — продолжил настаивать Игорь Александрович. «К тому же», — вдруг он сделал паузу, — «от вашего мнения мало что зависит». «Что вы имеете в виду?» — такой поворот событий меня озадачил. «К тому, что вы несовершеннолетний, и представлять вас в суде будет председатель уездного собрания». Тут же охотно пояснил Стряпчий. «Я пришел к вам из любезности, но основной вопрос будет решаться с ним. Просто не хотел выставлять вас в негативном свете, когда вопрос будет решен, а вы начнете возмущаться и выглядеть при этом как ребенок. Я уважительно отношусь не только к своему клиенту, но и к оппонентам. Надеюсь, вы оцените мою заботу о вашем имени». «Эк, как стелет-то!» Сначала попытался уговорить. Как не получилось, так на место меня поставил. Да еще и выставляет все как проявление собственной милости. Но так ли это? И все же я хотел бы подумать. До вечера. Не стал я соглашаться. «Как скажете», — со вздохом поднялся с дивана Пирогов. «Я встречаюсь с Борисом Романовичем, который будет вашим представителем в суде сегодня в ресторане около 16:00. Вы можете или прийти и сказать, какую долю бы хотели получить из отступных, или же не прийти. И тогда останетесь ни с чем. Без суда, без денег. А начнете воду мутить, так только себе же хуже сделаете». Вот уже и угрозы пошли. Стряпчий ушел, оставив меня в мрачном настроении, словно ноги об меня вытер, сволочь. Но так ли все на самом деле, как он мне расписывал тут? Надо срочно все узнать. Не тратя времени, я решил отправиться к близняшкам. Сначала нужно выяснить, прав ли я насчет своих предположений об отношении их отца к ситуации. На выходе уже меня поджидал Тихон. «Барин», — кинулся он ко мне, — «у вас копеек не найдется, а то кушать охота, у меня в карманах ветер». «Держи». Покопавшись в карманах, я достал рубль и протянул парню. «И найди мне пролетку срочно. Сейчас сделаю». Тут же заулыбался он, вдохновленный видом ассигнации. Через полчаса я уже стучался в дверь квартиры Скородубовых. Сестры не ожидали встречи со мной в такое время, выглядели заспанными, и Аня даже попеняла мне, что я чересчур настойчив в проявлении желания встретиться с Настей. «Я не на свидание, а по делу», — тут же обрубил я ее подколки. После чего быстро выложил суть разговора с Пироговым. «Так что скажете, пошел бы ваш отец на сделку?» «Нет», — в унисон покачали они головой. «И если ты пойдешь папе, это не понравится». Это уже Настя добавила. «Но в остальном этот Стряпчий не соврал. После отъезда отца представлять тебя будет господин Михайлов». А про него папа отзывался лишь двумя словами. «Скользкий змей». «Да и я сама, сколько его видела, в этом убеждалась. В лицо тебе улыбается. А потом узнаешь, что за глаза мог и гадость какую сказать. Или просто не очень лицеприятно выразиться». «Как же он председателем собрания стал?» — удивился я. «Потому что единства в нашем городе нет», — ответила Анна. «Его выбрали большинством голосов, как компромиссную фигуру. От возможности на ровном месте получить денежную премию он точно не откажется. К тому же ты в Царицыне, уж прости, за прямоту никто. И ваш род тоже влияния не имеет, потому и слушать тебя он не станет. Поступит, как сам считает нужным, и все». «И мнение вашего отца для него тоже пустой звук», — решил я уточнить последний момент. «Отец чаще вне города бывает, чем здесь», — вздохнула Настя. «Конечно, он может обратиться к тому же Александру Анатольевичу, что его честь была задета. Но только если сделает это сразу. А вот так, через несколько месяцев, вернувшись из похода, да по такому пустяку, тот вряд ли его слушать будет. И Борис Романович точно постарается свою версию событий донести, чтобы сформировать нужное в обществе мнение». Тут я вспомнил, что в конверте про Михайлова не было ни слова. Или было? Я тут же достал документ и уже гораздо внимательнее его прочитал. Ничего подобного в нем не было. «Постойте, но тут про господина Михайлова не сказано ни слова», — показал я документ девушкам. Те лишь грустно улыбнулись. «Это так, но когда суд начнет заседание, то адвокат Виталия Мстиславовича тут же укажет на твой возраст и невозможность тебе самому говорить от собственного имени. Точнее уже, я думаю, сказал», — просветила меня Настя. «А дальше? Ну, мы уже это говорили». Вот ведь засада. И что теперь? Соглашаться на предложение Стряпчего однозначно настроить в будущем против себя Петра Егорыча. Да мне и самому уже не особо хочется спускать с рук Канарейкину его клевету. А то ведь раз у него вот так все прокатит, второй, а потом и чего похуже может придумать. И вообще не люблю, когда меня припирают к стенке. Так что я могу тогда сделать? Екатерина Савельевна давала когда-то мне письмо-пропуск к главе магистрата. Но он сейчас у мамы. Да и даже если бы был у меня, тот не дворянин. Не факт, что сможет чем-то помочь. И тот пропуск — лишь возможность поговорить, а не долг. памяти я тут же начал перебирать всех, кого знал в городе. И, надо сказать, таких не особо много вышло. Из относительно знакомых лишь банкир Николай Алексеевич, сама владелица борделя госпожа Совина, сестры Скородубовы, которые ничем тут не помогут, и... Все? Нет, не все. Есть еще те, кому я портрет рисовал. Да, знакомство это шапошное, но все же имеется. Уж поговорить со мной согласятся. Даст мне это что-то? Ну, как минимум, поможет понять, как местные дворяне отнесутся к поступку Михайлова. Попортит ли ему репутацию такое наглое пренебрежение моим мнением и мнением Петра Егорыча или нет? Сейчас к офицерам, особенно боевым, отношение уважительное. Попасть в армию стремятся многие благородные фамилии. Поэтому если намекнуть, что честь одного из них хотят задеть... Это может сработать. Осталось понять, к кому лучше всего с этим обратиться. И кажется, я знаю одну даму, которая с удовольствием мне в этом поможет.